Внимание! Данная аудиокнига записана исключительно для бесплатного свободного распространения. Желаю вам приятного прослушивания. Егор Дмитриевич Чекрыгин. Главнокомандующий. Глава первая. Я сидел за столиком летящего над океаном кафе и сквозь поднимающийся над кружкой кяга пар смотрел на сидящую напротив меня девушку. Девушка мне очень нравилась, хотя нельзя было сказать, что в этой компании она была самой красивой и яркой, но, наверное, именно этим она привлекла мое внимание. Все эти расфуфыренные девицы с их продуманными до мелочами нарядами, макияжами, прическами, маникюрами, манерами и стилями меня немного пугали. Я как-то не привык видеть этакий лоск и гламур вживую. Она, в отличие от всей этой богемы, умудрялась выглядеть с одной стороны максимально просто и естественно, а с другой явно была своей в этой компании манерных и изысканных людей, чем сразу привлекла мое внимание. А самое замечательное в ней было то, что ей явно нравился я. И это последнее обстоятельство я почувствовал еще до того, как сделал первые глотки кяга. Так что мог быть уверенным, что это не моя собственная фантазия, вызванная свойственным этому напитку эффектом эйфории, за который мы все его так любим, а некая объективная реальность. И это наполняло душу чувством радости и счастья. А уж в сочетании с легким наркотическим эффектом... За бортиком кафе вспенивал свои волны Атлантический океан. Шторм разыгрался нешуточный, и временами казалось, что пена с бушующих волн вот-вот долетит до наших кружек. Или страшный порыв ветра с легкостью, швыряющий тонны воды на десятки метров вверх, перевернет кафе, словно бумажный кораблик, и размолотит его в мелкие щепки. В общем, бушующая стихия была на редкость красивым и завораживающим зрелищем. Наше кафе специально изменило свой обычный маршрут ради того, чтобы оказаться в самом центре шторма. И оно того стоило. Вид этого привычного, давным-давно прирученного и почти домашнего океана, внезапно ставшего диким, грозным и пугающим, потрясал, вызывал восторг и будил какие-то первобытные чувства и желания даже у меня, человека, побывавшего на необжитых планетах. Но особенно приятным был контраст между бушующей за бортом непогодой и легкой непринужденной атмосферой внутри кафе. Негромкая музыка, вкусные напитки, красивые девушки. В общем, в данный момент мне было настолько хорошо, что даже говорить было лень. Говорить и слушать, о чем там говорят другие. Я расслабился полностью, погрузившись в пары кяга и глаза сидящей напротив меня девушки. А что? Упоминание моего имени, сопровождающееся чувствительным тычком локтя, вывел меня из блаженного состояния. Да вот, Нагомба утверждает, что ты имеешь доступ на верхнюю палубу. Это правда? Я еще некоторое время вдумывался в смысл заданного мне вопроса, а затем перевел взгляд со спросившей меня коротко стриженной брюнетки на своего закадычного дружка Нгомбу. С того тут же следил благодушный вид, и его коричневое лицо приобрело то виновато вызывающее выражение, которое всегда приводило меня в некоторое изумление. Ну как это можно? Одновременно чувствовать себя виноватым и при этом делать вид, что я прав, как сама правда, а вот все остальные... Ведь если ты виноват, так это правда? Понимаешь, Вера, кажется, ее звали по-другому. Врать мне не хотелось, а сказать правду. Вообще-то я Фарида. Ой, извини, кажется, я перебрал кяга. Чёртово зелье с дурацкой планеты. Вроде пьется легко, а потом как шарахнет по башке. И что самое интересное, я недавно где-то читал, что все побочные эффекты этого пойла еще окончательно не изучены. Вроде как его допустили к употреблению, не проводя полного исследования. И вполне может быть, что... Вранье! Авторитетно заявил сидящий где-то справа от меня высокий плечистый парень. Этого просто не может быть. Я сам лично проходил студенческую практику в службе питания и знаю, как работает этот механизм. Любой новый продукт проходит такие проверки, что ничего опасного не может быть допущено к употреблению в зоне человеческой общности. Даже теоретически. Подобные слухи – это домыслы бестолковых, никчемных людишек, ни черта не понимающих тех вопросах, о которых берутся рассуждать. Тех убогих людишек, которые из-за своей никчемной серенькой жизни развлекаются, сочиняя слухи, порочащие людей достойных и… Кажется, опять разговор свернул на опасную тему. И мне бы постараться переключить всеобщее внимание на что-то другое. И, наверное, я бы так и сделал при других обстоятельствах. Но этот широкоплечий дылда мне не понравился с первого же взгляда. Но не люблю я таких, словно бы сошедших заставок инфомеров. Красавчиков. И эта нелюбовь имеет две веские и весьма обоснованные причины. Во-первых, таких красавчиков любят девушки, а во-вторых, я этим красавчикам завидую, поскольку сам отнюдь не таков. Нет, я, конечно, не урод, да и не бывает в наше время уродов. Благо, любая операция по коррекции внешности и последующая реабилитация занимает всего пару часов. Но даже в толпе безупречных лиц и фигур вот такие вот красавчики как-то умудряются выделиться из общей массы и привлечь к себе всеобщее внимание. Что-то такое в них есть. Харизма, самоуверенность, умение сказать правильные слова в правильный момент. А я, что и говорить, средний. Средний рост, средний вес, средняя внешность, интеллект, ну, наверное, чуть выше среднего. Ах, да, еще у меня повышенный уровень социальной ответственности. Но на современных девушек это не производит сильного впечатления. Особенно, когда компенсируется пониженным уровнем социальной адаптации. Каковой с каждым годом утопает все глубже и глубже, несмотря на регулярные рекомендации психологической службы, которые мне просто некогда исполнять. Впрочем, для моей работы это характерно. Очень многие из нас либо уходят в отставку, проходя долгий курс реабилитации, либо становятся замкнутыми бирюками. А говорят, кое-кто и вообще предпочел покинуть человеческую общность, не желая жить ее правилами и интересами. Такая вот печальная закономерность. Ну вот, опять я мыслями в работе. Надо отвлечься. Что самое ужасное, этот тип красавчиков поражает меня потрясающей самоуверенностью и ничем не объяснимой убежденностью в собственной правоте и непогрешимости. Вот и сейчас этот парень, кажется, его зовут Полуэкт, ляпнул полную чушь. И я знаю, что это полная чушь. Знаю, поскольку имею доступ к... Однако, выслушав этого красавчика, я сам начал сомневаться, что правильно прочитал документы с грифом «совершенно секретно». А тут еще кяк. «Понимаешь, Полуэкт!» Он посмотрел на меня со странным выражением на лице, словно бы удивлялся, как подобное ничтожество, как я, смеет брать слово после того, как он, замечательный и лучезарный, высказал свое единственно правильное непогрешимое мнение. С этим кягом действительно произошла ошибка. Он, видишь ли, произрастает на одноименной планете, находящейся в очень необычной системе. Там двойная звезда с нехарактерными спектрами излучения. В общем, планета проходит через несколько циклов, в зависимости от того, какое солнце в тот или иной момент больше на нее влияет. И растения на этой планете во время этих циклов приобретают совершенно особые свойства. Кяг впервые был найден и изучен в один из этих циклов. А сейчас, спустя 86 лет, начинается другой цикл. Так что этот наш всеми любимый кяг вскоре либо будет отозван из всеобщего потребления, либо будет дано разрешение на использование синтезированных аналогов. Фу! Протянула какая-то девчонка. Не помню ее имени, но эта манера тянуть гласные звуки в словах меня дико раздражала с самого начала. Терпеть не могу синтетику. Это так ненатурально. Вообще-то я хотел провести этот вечер в покое, посмотреть инфор на предмет изучения новинок культуры и светской жизни, заказать хороший ужин и съесть его в полном одиночестве. Может быть, немного поработать с документами, лечь пораньше и выспаться натурально, без всяких гипноусилителей и контролеров сна. Но тут со мной связался Нгомба и весьма настойчиво позвал прошвырнуться через Атлантику в приятной, как он сказал, компании. Первым моим порывом было отказаться. Я словно бы чувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Все мои предыдущие попытки подобного времяпрепровождения в последнее время, как правило, заканчивались катастрофически. И дело было не в том, что я какой-то там олух или тупица, не способный поддерживать светский разговор. Просто говорить о своей работе мне не нравилось. И эта же работа не позволяла мне, что называется, держать руку на пульсе светской жизни. И поэтому я не всегда понимал, о чем идет речь при обсуждении очередной новинки инфора, спорта или свежей светской сплетни. Спрашивать я стеснялся и вместо этого делал скучающее лицо, изображая этакого светского льва. Уставшего до сужей болтовни, а притворяться я никогда не умел, так что сами понимаете. Но своего институтского дружка и соседа по общежитию я не видел уже почти полгода. Да и общаться с людьми, не имеющих отношения к моей сфере деятельности, последние полгода мне тоже практически не приходилось. Ангомба, в отличие от меня убогого, почти сразу после университета умудрился пристроиться куда-то в сфере информтеатра. Пусть даже всего лишь простым техником-контролером. Но эта работа открыла перед ним вход в тот чудесный, удивительный мир, о котором грезил, наверное, любой житель 14 планет общности. Так он мог встречаться, а то и общаться с людьми, о чьей жизни мы ежедневно узнавали из сводок светской жизни и новинок культуры. Так что у меня была весьма обоснованная надежда, что компания, в которую он меня позвал, состоит из таких же причастных к миру культуры людей, что и мой приятель. Я, конечно же, не ждал встречи с какой-нибудь суперзвездой, но мне, как существу далекому от уровня этих небожителей, было интересно приобщиться хотя бы к далекому кругу тех, за чьей жизнью и работой ежедневно наблюдают миллиарды граждан человеческой общности. И не то чтобы я как-то в них разочаровался, увидев, что они такие же обычные люди, как и мы, просто... Например, эта девица, косящая своей манерой разговора под Бонифиация 404. Возможно, увидав ее на информере, я бы восхищался ее неординарной внешностью и своеобразной манерой говорить. Но здесь, глазу на глаз, это вызывало лишь раздражение. «Так у тебя правда есть допуск на верхнюю палубу?» «Да. Похоже, эта Фарида от меня так не отстанет. Зациклилась она, что ли, на моем допуске? Неужели так трудно поговорить на другую тему?» «Ну вот хотя бы о ненатуральности синтетики, зачем же...» Я почувствовал, что все смотрят на меня. И понял, что отвертеться от этого вопроса не получится. Придется говорить правду. Потом последуют дальнейшие вопросы, на которые тоже придется отвечать правдиво. А после... «Да, у меня есть допуск высшей категории». Холодно отрезал я. «Ух ты, вау, молодца, как сподобился!» Раздались со всех сторон не столько восхищенные, сколько чуточку завистливые голоса, а я внутренне напрягся и приготовился к худшему развитию событий. Допуск высшей категории. В наше время это означает очень много и в то же время почти ничего. Вообще-то вся эта система социальных допусков, по сути, абсолютно искусственный, навязанный обществу психологической службы анахронизм. Якобы стимулирующих в людях проявление здоровых амбиций и карьеризма через доступ к разным уровням потребления и комфорта. Но по сути-то все это фигня. Игры узких специалистов, сидящих в башне слоновой кости, интересные лишь им самим. В наше время все эти категории выглядят смешно и глупо. Будто при нашем высочайшем уровне благ, даже в самой низкой категории, чьи-то амбиции можно удовлетворить доступом к редким напиткам, продуктам или вот пропуском в закрытые для всех остальных места. Будто бы я сам стал рисковать жизнью и здоровьем ради возможности хлебнуть скванского бренди или прогуляться по городской канализации. А отвечать на разные неудобные вопросы приходится постоянно. Вот вроде как сейчас. Как это такой молодой пацан, не старше 35 лет, умудрился заполучить доступ, который на всю многомиллиардную общность есть не более чем у пары сотен тысяч человек? Чувствую себя каким-то цирковым уродцем. И чем же ты занимаешься? Ну, естественно, этот неприятный вопрос задал красавчик Полуэкт. Кому же еще, кроме этого явно уязвленного моим мнимым превосходством манекена, пришла бы в голову мысль задать такой вопрос? «Не переживай, дорогой Полуэкт, мое превосходство будет недолгим, и скоро ты вкусишь сладость заслуженного триумфа. Я главнокомандующий вооруженными силами человеческой общности». Уныло сказал я. Наступила неловкая пауза. Лица окружающих просто-таки сочились недоумением. «Как я докатился до жизни такой?» «Да как? Вот так, по-идиотски, нелепо!» Окончив университет не просто с красным дипломом, что уже позволяло мне претендовать на работу в госслужбе, но даже войдя в сотню лучших выпускников этого года по планете Земля, что фактически давало мне право просто выбрать любую вакантную должность, я профукал этот шанс, обратившись в службу занятости с опозданием буквально на пару часов. А все те 50 с лишним тысяч свежеиспеченных обладателей красных дипломов этого года подобной глупости не сделали, расхватав все вакантные места. А я, видишь ли, сначала решил подождать пару минут, пока свои результаты не узнает одна девчонка, в которую, как мне тогда казалось, был страстно влюблен. Потом еще минут 20 утешал ее, бормоча, что в следующем году можно будет попробовать пересдать. В результате в своей неудаче она обвинила меня и бросила прямо в холле университета. Так я остался и без девчонки, и без работы. Потому как, когда я все-таки соблаговолил послать вызов в службу занятости и объявить о своем жгучем желании принести пользу человечеству, на меня там посмотрели как на последнего тормоза и полудурка. Говоривший со мной чиновник, ознакомившись со списком пройденных моих курсов и количеством набранных на экзаменах баллов, с искренним сожалением сказал, что обратись я хотя бы на полчаса раньше, но еще не все потеряно, и в случае отказа, а такое бывает, первое же освободившееся место будет за мной. Вот, собственно, и все. К следующему выпуску появится новая смена краснодипломников, а поскольку по традиции вакансии предоставляются в первую очередь выпускникам этого года, то шансы когда-нибудь получить достойную работу становятся ничтожно малыми. А на чей-то отказ от работы в госслужбе я даже не рассчитывал. Всякое желание пристраиваться куда-то еще у меня пропало, и вместо этого я загулял. И загулял конкретно. Алкоголь, наркотики, гонки на мобилях, прыжки с небоскребов, буйные вечеринки в компании таких же неудачников, как и я. Почти все время я находился в состоянии полубреда. Пару раз просыпался в больнице с чистой головой, вылезал из реаниматора и снова нырял в океан безумия. Так прошло почти 3 месяца. До сих пор не пойму, как я смог прореагировать на тот вызов. То ли в тот момент концентрация препаратов в моей крови пошла на убыль, то ли у них есть какие-то специальные средства, но... «Коля Кукуев?» – спросила меня смутно занятое лицом. «Я из службы занятости. У нас освободилась одна вакансия, если вы еще хотите работать в госслужбе, это может вас заинтересовать». «Ага, конечно, сейчас! Только скажите, куда прибыть, и я побегу на службу человечеству!» Смутно знакомое лицо посмотрело на меня с сильным сомнением на вышеупомянутом лице и продиктовало номер кабины перехода. И тут, вынырнув еще дальше из своего океана и оглядевшись по сторонам, я понял, что торчу как раз на одной из станций перехода. Откуда и куда я переходил, я до сих пор так и не вспомнил. Но раз есть кабина перехода и есть номер другой кабины, почему бы и нет? Спустя минуту я вывалился в холле какого-то здания. Ко мне подскочил кибершвейцар и вежливым голосом предложил следовать за ним. «Нет, так дело не пойдет». Сказала, увидев меня смутно знакомое лицом. «Нельзя подписывать контракт в таком состоянии». И сделала какой-то вызов. Сразу же набежали киберы с носилками, запихали меня в реаниматор, и спустя минут 20 я сидел абсолютно трезвый и потому мрачный. «Вот так-то лучше», – произнесло смутно знакомое лицо. «Теперь можно поговорить по-человечески. Как вы себя чувствуете?» «Нормально», – хмуро ответил я. «Кто вы вообще такой и что я тут делаю?» «Я Саид Сидоров, чиновник службы занятости». «Кто вы такой, напоминать не надо? Нет? Уверены? А то, знаете, бывали случаи. Ну и прекрасным». «Итак, уважаемый Коля Кукуев, 3 месяца назад вами была подана заявка в службу занятости на предмет занятия свободной вакансии в структурах госслужбы. Заявка не была удовлетворена в связи с отсутствием на тот момент свободных вакансий. Однако вам не было отказано окончательно. В связи с тем, что согласно распоряжению службы занятости от 15.01.28 ЗАЛЬ 519-634, соискатель, чей потенциальный уровень составляет больше 93 единицы, в случае отсутствия вакансии на момент обращения автоматически переводится в резерв кадров на срок от 12 до 36 месяцев. А поскольку ваш потенциальный уровень составляет аж 131 единицу, ваша заявка была поставлена в режим ожидания свободных вакансий, причем в самое начало списка. Час назад освободилась одна из вакансий в связи с... неважно. Вы подтверждаете свою заявку? Подтверждаю, естественно, только можно вопрос? Конечно, вы можете спрашивать что угодно. Почему кто-то отказался от этой должности? Вообще-то ваш предшественник не отказался от этой должности. Он погиб, выполняя свой долг. Как это погиб? Что же это за работа такая? Дальняя разведка? Вооруженные силы человеческой общности. Так-так, это интересно. Полуэкс стал похож на охотничью собаку, заметившую дичь. «Вооруженные силы – это, насколько я помню, из курса истории что-то вроде армии. Так? Неужели у человеческой общности еще существуют вооруженные силы?» «Да, существуют». «И с кем же мы воюем?» «В данный момент ни с кем». «Тогда зачем они нужны?» «Ну, чтобы было кому воевать, если возникнет такая необходимость». «Не представляю, как такая необходимость может возникнуть. Вы там что, готовитесь к отражению инопланетного нашествия?» «И к нему тоже». «Да, а к чему еще?» «Еще в нашу сферу входит все, что может угрожать существованию человеческой общности. От биологической и генетической защиты до предотвращения столкновений космических объектов с населенными человечеством планетами. Также мы отвечаем за спасательные операции». Звучало это, конечно, солидно, но я-то знал, что последняя по-настоящему серьезная спасательная операция проводилась нашей службой за 12 лет до моего рождения. А понятие «входит в сферу» чаще всего означает, что искусственный интеллект Координационного совета, создающий отчет о проведении того или иного исследования, автоматически высылает копию и на наш адрес. А поскольку в искусстве вранья я не силен, то, кажется, вся компания поняла это по тем интонациям, с какими я все это сказал. «И что?» – хмыкнул Олег. «Много работы?» «Хватает. Расскажешь?» «Нет, прости, у вас нет соответствующего допуска». «Ох ты, боже мой, какие страшные тайны!» «Страшные тайны?» «Да, пожалуй, страшных тайн в моем ведомстве было с избытком. Взять хотя бы мою последнюю полугодовую инспекционную поездку по неосвоенным планетам. Что бы сказали эти молодые симпатичные ребята, узнав, что одной из тем этой поездки было изучение вопросов подавления возможных бунтов населения на этих самых новоосвоенных планетах. Небось, сразу заклеймили бы меня как фашиста, тоталитариста или еще каким-нибудь жутким словом. Благо, эти ребята умеют выбирать слова поярче и пообиднее. Или доведись ему слышать о вирусе SDC-397, RE-4492-5, который чуть не угробил около миллиона человек в системе RE-4492. Правда, разобрались с этим вирусом не мы, а ребята из медицинской службы. А обеспечением транспортировки занималась служба перехода и спасатели. На нашу долю в том кризисе легло обеспечение карантина системы RE-4492 во избежание распространения вируса. А если бы медицинская служба не справилась с проблемой, нам пришлось бы полностью стерилизовать все обитаемые планеты этой системы. Правда, произошло бы это только после того, как умер бы последний человек. Но знаете, каково это вращаться на орбитах населенных планет? В кораблях, набитых ракетами, прости господи, зная, что в случае приказа тебе придется превратить их в метеоритный рой. Несмотря на общее представление среднестатистического гражданина человеческой общности о мире, в котором он живет, дерьма во вселенной еще хватало, но ему это знать было не обязательно. Поэтому, хоть информация обо всех этих событиях была в свободном доступе, а как же иначе, но специальные отряды Координационного совета так искусно прятали эти сведения под грудой бюрократических документов, что шанса наткнуться на нее у обычного гражданина практически не было. Да и не надо им этого знать. Пусть уж обычный гражданин пребывает в наивной уверенности, что вся человеческая общность функционирует так же отлаженно и продуктивно, как и автоматический завод по производству его любимых сосисок. Но все-таки, Коля... «Ты можешь объяснить, чем занимаешься на своей работе? Но в смысле не только ты, но и все эти ваши вооруженные силы. Да по большей части мы готовимся». «К чему? Ко всему?» «Нет, прости. Что значит «ко всему»? Все это слишком растяжимое понятие». «Знаешь?» Он вдруг перешел на задушевный тон. «Я ведь в некотором роде литератор». Так сказать, пытаюсь отобразить многообразие современного мира посредством слова. Слово для меня очень важное понятие, и когда я слышу «вооруженные силы», для меня это означает именно оружие и именно силы. Но зачем в нашем мире оружие и против кого применяют эти силы? Поясни, пожалуйста, это мне. Видишь ли, полуэкт, название «вооруженные силы» — это скорее дань традиции. И хоть у нас действительно есть это оружие, и мы действительно обучены им пользоваться, но сейчас это, конечно, не главное. Хотя должен сказать, что твои представления о мире, кажется, ограничены лишь посещением нескольких центральных планет человеческой общности. На окраинных планетах, впрочем, это не важно. Задача современных вооруженных сил – это так называемые экстренные операции. Причем никто никогда не знает, какие именно. Строительство, медицинская помощь, установка и наладка кабин перехода и даже научная деятельность. Причем подготовиться и провести любую такую операцию мы должны в течение 12 часов в пределах человеческой общности или в течение 5 дней за ее пределами. Нет, дорогой Коля. Кажется, мой оппонент уже начал злиться. Ты говоришь какими-то туманными расплывчатыми формулировками, но я так и не понял, чем конкретно вы там занимаетесь. Понимаешь, Полуэкт?